Глава 38. Евгений. Смотрю на экран своего смартфона, крепко сцепив зубы. Мать настойчиво продолжает звонить. Надо взять. Мысленно уговариваю себя, что надо взять. А то она сейчас дернет Татьяну, и я своего паспорта еще 5 недель не увижу. О, стоп! В приложении агрегатора всплывает уведомление. Заказ на доставку номер... Татьяна отправила документы. Отлично, они уже у курьера. Значит, можно и с мамой поговорить. Резко, словно перед прыжком, выдыхаю, провожу пальцем по экрану. «Женя!» Слышно на том конце обеспокоенное. И молчание. «Да, мама», произношу ровным голосом. «Женя, насчет Англии!» И опять молчит. «Что насчет Англии?» Уточняю, сосчитав мысленно до 10. «Мне там перезвонили!» Она мнется. «Никакого вызова не было, да, мам?» Не выдерживаю я. «Ой, они что-то напутали. Вышла какая-то ошибка». «Угу». Мычу в трубку и замолкаю. «Жень!» Вдруг совсем другим тоном произносит мама. «Жень, лучше бы ты сейчас был там, в своей больнице». И тут я начинаю хохотать. «Мам, ну спасибо!» Отвечаю ей. «Хоть раз, честно!» Со мной начинается что-то вроде истерики, никак не могу унять смех. Все вокруг вранье, а тут вот честно. «Жень, ну я же ради тебя!» — выкрикивает моя родительница. «Значит так», — произношу глухо. «Мне этот цирк надоел. Сейчас ради меня ты просто исчезнешь из моей жизни. Навсегда. Если еще раз меня, Катю или Ляли побеспокоят какие-нибудь дамы из опеки, полиции, любой социальной службы, поверь мне, ты об этом пожалеешь». Шиплю в трубку. «Я все-таки тоже Луконин. Много знаю о семье». «Ты не посмеешь!» Бежит в трубку мать. «Щенок, что ты о себе возомнил? Да тебя полностью я сделала, да ты...» На этой фразе я просто отбиваю звонок. Но едва я бросаю телефон на стол, как он снова пиликает. Курьерское уведомление. Заказ отменен. Черт. Так, значит все. Значит, пишем заявление. И снова беру за телефон, нахожу в записной книжке номер, которым пользуюсь очень и очень редко, нажимаю. Гудок. Второй. После третьего слышу на том конце спокойное «Алло». Прикрываю глаза, стискивая пальцами переносицу. «Здравствуй, папа». «Катя». Девочки уснули. Обе. Но при этом обе держали меня за руки. Сижу на диване между ними и удивленно смотрю. Как это вообще могло получиться, что Элиза теперь уже с нами? Как вообще могло получиться, что с нами чуть ли не стала Ляли? Страшно. Жутко. Самодурство Женькиной матери перешло все границы. Я думала, что высшая на свете подлость – обмануть сына, выставить меня гулящей. А нет, можно сделать еще хуже. Женя со мной ничего не обсуждал, но из услышанных обрывков разговора я поняла, что эта дама решила, что раз уж Женя не хочет жить без дочки, то так уж и быть, сделаем ему дочку. Та самая фраза, на которую я обиделась, послужила для нас толчком к действию. Женя действительно в том телефонном разговоре звучал так, будто для него важна лишь дочь. Да, он убедил меня потом в том, что я ему тоже нужна, но это было потом. Его мать точно этого не слышала. Я тяжело вздыхаю. Думаю, через что нам еще придется пройти. Хорошо ж это, если действительно получится забрать документы, в которые Женя уже вписан отцом Ляли. Это решило бы многие проблемы. А что потом? Уезжать? А Лиза? Нина Михайловна идет на поправку. Наверное, на следующей неделе выпишут. И что? Мы уедем, а Лизу оставим? А вдруг с Ниной Михайловной опять что-то страшное случится? Мать Лизина так и не объявилась. Перевожу взгляд на эту кроху, что доверчиво держится за мой мизинец. Она чуть младше Ляльки. Меньше, чем на год. Но рядом с ней кажется крошечной. Да уж, надо поговорить с Женей. Что он скажет насчет Лизы? Стою тихо, подхожу к двери кухни и тут слышу. «Здравствуй, папа. Евгений». «Привет, сын», — отстраненно здоровается отец. «Мы с ним мало общаемся. Около 10 лет назад он эмоционально отгородился от всех нас. Продолжал формально оставаться главой семьи, но в нашей жизни никак не участвовал. Я не осуждаю его. Я знаю причину. Именно это я и хочу с ним сейчас обсудить. Пап, я хотел с тобой поговорить». начиная издалека. Вопрос щекотливый, тема неприятная, говорить об этом сложно. «Ты где сейчас?» – перебивает меня отец. «Я в Подмосковье», – отвечаю спокойно. «У Кати. Ты помнишь ее?» «Катя, Катя...» Слышу по голосу, что отец перебирает в уме события. «Девчушка светленькая, с которой ты в мединституте встречался?» «Надо же! Я думал, вы расстались!» Бодро восклицает отец. «Нет, не расстались», произношу я. «И надеюсь, больше не расстанемся». «А, даже так?» Смеется отец. «Я скоро снова буду дедом!» Эта фраза режет почему-то, как зазубренное стекло. «Пап...» Отзываясь глухо. «У Кати от меня дочка растет. Ты уже почти 6 лет, дед». На том конце провода повисает тишина. В конце концов отец нарушает тяжелое молчание, откашливаясь. «Ну, я не знаю, что у вас там произошло». «Я могу тебе рассказать, что произошло». Стиснув зубы, начинаю я. «Вмешалась мама». Выдыхаю. «Меня убрали в Англию, убедила, что Катя уже чуть ли не на панель пошла. И вообще она со мной встречалась только из-за денег». «А Катя тут?» – шумно выдыхаю. «Катя, она предложила сделать тест на отцовство, только вот, к счастью, Катя отказалась». «Почему к счастью?» – недоуменно спрашивает отец. «Может, если бы выяснили, мы могли бы ей предложить высококачественную медицинскую помощь и...» «К счастью», – прерываю отца. «Потому что именно это все кто-то, подосланный матерью, предложил девушке Ангелине...» Замолкаю. «Извини, не помню ее фамилию». Снова повисает тяжелое молчание. Но в этот раз его нарушаю я. «Ты прости, пап, мы уже не были детьми». «Вы знали?» – глухо спрашивает отец.